Глава 44. Объявление в местной вечерней газете не радовало. За потерявшуюся белую хромую баллонку обещали только устное спасибо и банку варенья. Контора получила сообщение, приняла его к сведению и предлагала в ожидании дальнейших распоряжений действовать самостоятельно. И больше ничего. Контора не информирует своих работников о своих действиях. Она информирует своих работников только об их действиях, которые обязательны к исполнению. Вот так. Ну и что теперь делать? Пойти в лобовую, один против всех, атаку? И погибнуть в неравном бою? Или погибнуть под упавшим на голову цветочным горшком, оброненным длинной рукой большого брата, если умудришься выжить в бою, но не умудришься его выиграть? Что же делать? Может, ничего не делать? Ну, тогда почишь еще быстрее за неисполнение приказа в условиях военного времени. Нет, пересидеть лихое время в тылу не удастся, хотя бы потому, что того тыла нет. Есть только передовая. Кругом передовая. Ладно, ввяжемся в бой, захватим плацдарм и будем удерживать его до подхода главных сил, которые, хочется надеяться, подойдут. Ревизор осмотрел поле будущей битвы и выбрал очень удачный, на его взгляд, плацдарм. Такой плацдарм, захват которого они игнорировать не смогут. Выбрал нефтеперерабатывающий завод, единственный в регионе, и единственный на все соседние регионы. Для начала, вознамерившийся заняться нефтебизнесом Сашок, купил себе крышу, потому что в таком деле без крыши нельзя, без серьезной крыши с ним никто даже разговаривать не станет. Он по-быстрому смотался в Чечню к известному ему полевому командиру, и сторговал у него 50 штыков. Чеченцы были голодны и злы, как черти. Ревизор поселил их в пустующем пионерском лагере, оформив под беженцев, и каждый день отстегивал милиции по 1000 баксов, чтобы тех не трогали. Их и не трогали. Вторым заходом он прикупил взвод армейского спецназа в полном вооружении. Эти стоили втрое дороже чеченцев, потому что были не сами по себе, а были армией, и по той причине не могли торчать без дела у черта на куличках в ущерб службе. Но ревизор все же сторговался с командиром полка на 2 отделения спецназа, на 2 дня, за 2 новеньких, ему и начштаба, джипа. Для доставки спецназа в день X пришлось зафрахтовать на месяц грузовой АН. Затем ревизор подмазал милицию и командира местного ОМОНа, чтобы исключить их участие в конфликте на стороне противника. Он популярно, за 100 000 зелени, объяснил, что могут быть небольшие разборки между ним и местным криминалитетом, и что не стоит на них обращать внимание, он сам справится. Пока ревизор наводил мосты, нанятые им шустрые ребята скупали у рабочих и служащих комбината акции по баснословно высокой цене. Конкуренты не могли дать такой цены, и акции перетекли к бизнесмену Сашку. Но их было мало. Тогда Сашок напечатал 3 пуда хорошо исполненных фальшивых акций и разом выбросил их на рынок, сбив тем цену до нижних пределов. Держатели акций в панике сбросили акции с рук. В руки предприимчивого бизнесмена Сашка. Он скупил все, в том числе поддельные акции, но и в том числе настоящие, по цене почти такой же, как фальшивые. Конечно, с фальшивками разобрались и изъяли их из обращения, но было поздно. 40% с лишним акций оказались в руках Сашка, который был ни при чем, потому что больше других пострадал от фальшивомонетчиков. Конкуренты тоже подсчитали проценты и наехали на удачливого скупщика акций, назначив стрелку. На стрелку разбирающиеся стороны прибыли не одни, прибыли со своими крышами, к Конкуренты притащили две дюжины бритоголовых братков со шпалерами в карманах. Сашок скромно рассадил в стороне 50 хмурых чеченцев и вежливо поинтересовался. «Ну и кто хотел говорить за комбинат?» «На понт берешь?» «Кончай базарить, давай по делу». «Хочешь по делу? Давай по делу». Из машин полез, привлеченный конкурентами, тюремный собор с автоматами наперевес. Чеченцы зло ощерились на камуфляж. «Может, все-таки обойдемся без войны?» «Обойдемся, если отдашь свою долю». «А если не отдам?» Сашок небрежно махнул рукой. По условному знаку из ближнего леса выкатились и мгновенно рассредоточились по местности два отделения армейского спецназа. Они разбросали, уперли в грунт сошки ручных пулеметов, раскрыли коробки с лентами, разложили перед собой веером ручные гранаты. Снайперы сбросили крышки с объективов оптических прицелов снайперских винтовок. Минометный расчет поставил на плиту ствол миномета. Спецназовцы действовали так, как их учили, как если бы в реальных боевых. Ну, война, так война. Но никакой войны быть не могло. Собровцы быстро собрались и, разбежавшись по машинам, уехали. Братва ошарашенно смотрела в тонкие дула ручных пулеметов. «Предлагаю решить миром. Предлагаю так. Мне комбинат, вам половина продукции на 5 лет вперед», — сказал Сашок. Это было очень щедрое предложение, потому что с такой крышей он мог взять все. «Лады». Один из крупнейших в стране нефтекомбинатов перешел под контроль ревизора, который стал сразу всем нужен. «Мы бы хотели с вами переговорить по одному очень важному делу», — сладким голоском пропел председатель Союза промышленников и предпринимателей. «Окей, почему же не поговорить с человеком, который был в спецбоксе, был там в компании с первым? И значит, участвует в заговоре, играя в нем не последнюю роль». «Конечно, с большим моим удовольствием». «Есть поклевка». «Эй, слушай, ну ты, блин, где совсем? Я тут с попами уже перебазарил». «С какими попами?» «Ну, да с теми, блин, которых ты хотел». «Я хотел?» «Ну ты, блин, конкретно с башки съехал. Ну те, которые янки». «Ах, эти. Нужны они мне теперь?» «Ну, они тебе не знаю. А ты им точно. Я как про тебя болтанул, они аж задохлись от счастья». Еще одна поклевка. Теперь не нужно ломиться в закрытую дверь, вызывая ненужные подозрения. Теперь они ее откроют сами. Легальным порядком. Ну до чего ж легко живется тем, кто имеет небольшой нефтяной заводик. Ладно, погнали. У крыльца Всемирной христианской церкви притормозил джип известного в городе предпринимателя и нефтемагната Сашка. Из джипа вышли Сашок и его приятель. «Это чё, здесь что ли?» «Ну так вот же, разуй зенки». «А чё, не стрёмно?» «Ну так, всё по фирме». Приятели поднялись на крыльцо, открыли дверь. Охрана им не препятствовала. Охрана приветственно вскочила с кресел и заулыбалась. «Ну, клёво у них тут, как надо». В вестибюле церкви тихо играл орган, на стенах висели репродукции на библейские темы, полы покрывал ковролин. Все было скромно и очень пристойно. «Мы рады видеть в стенах храма», — начал какой-то подскочивший к пришедшим мелкий служка. «Слышь, нам этого не надо. Нам к вашему главному. Ну, к этому, настоятелю, или как его там?» «Тогда вам сюда». За дверью храм кончался, и начинался нормальный офис. С пластиковыми дверями, компьютерными столами и встроенными сейфами. Настоятель был тоже вполне обыкновенный, в скромном, за 1,5 штуки костюме, 500-баксовых ботинках и золотых очках. «Что вас привело ко мне?» «Он привел», — показал Сашок на приятеля. «Ну да, я привел, как, блин, говорил». «Я рад познакомиться с человеком, о котором так много наслышан». «И он рад. Он рад даже больше, потому что теперь можно вникнуть в хорошо отлаженный механизм продажи родины. Можно выяснить, кто здесь главный, а кто сошка. И можно узнать, кого и за сколько они прикормили, что очень важно, потому что, собираясь лезть в драку, надо знать, на кого лезть. Знать, кто может ударить в спину, и кто может эту спину прикрыть. И лишь потом...» Глава 45. Тритон не умер. Тритон был жив, был здоров и полон решимости довести задуманное до конца. Не такой он дурак, чтобы подставиться под смерть. Пусть другие... Пусть те, за кем охотится он. А он подождет. Он не торопится. В той разбитой и сгоревшей дотла машине изжарился не он, совсем другой, посторонний человек, сыгравший роль начальника службы безопасности. Он был такой же дурак, как и все остальные. Он позарился на деньги и кабинет. Тритон передал ему свою новую должность и передал свою смерть. Он не ошибся и на этот раз. Он редко ошибался, когда речь шла о смерти. А здесь речь шла о ней. Потому что смерть – самое простое решение проблем. Самое лучшее решение проблем. И самое популярное решение проблем. Его новый начальник должен был выбрать именно это решение. И он его выбрал, проиграв. Окончательно и навсегда. Потому что в каждом следующем, назначенном на должность главного телохранителя человеке, он теперь должен был подозревать подставу. Тритон так ему и сказал. Сказал: «Только не вздумайте снова наделать глупостей. Следующим вашим начальником охраны могу быть тоже не я, может быть кто-то другой. И если с ним что-нибудь случится...» «Не надо мне угрожать». «Я не угрожаю. Я предупреждаю». Глава администрации промолчал. Он сам себя загнал в угол, из которого не было выхода, из которого был только один выход – перестать делать глупости. «Я приду завтра. Или приду не я. Но кто бы ни пришел, его надо назначить на должность начальника службы безопасности». Новый начальник службы безопасности, в отличие от прежнего, от службы не уклонялся. Новый начальник службы безопасности очень рьяно взялся за дело. Для начала он провел чистку кадров. Подлую и по той причине действенную. Он прогнал личный состав через детектор лжи. Потом вызывал работников охраны по одному к себе в кабинет и требовал дать характеристику всем прочим его коллегам. Потом сравнил показания и сравнил результаты, полученные на детекторе. Оказывается, не все телохранители любили охраняемое тело одинаково. Кто-то больше, кто-то меньше. Тритона интересовали те, кто меньше. Остальных он уволил. Тем, что остались, повысил оклады и дал понять, что платить будет не за профессионализм, а за личную ему преданность. Глава администрации сквозь пальцы смотрел на творимый с его телохранителями беспредел, потому что иначе не мог. Телохранители вначале недоумевали, потом смекнули, кто в доме хозяин. И новый начальник тоже кое-что смекнул. Смекнул, что в области назревают какие-то события. Не сам смекнул, работники подсказали. И еще он вспомнил, как чистил неугодных главе администрации людей. Для чего чистил? Кто может ответить? Тритон перебрал всех работников администрации. Все были более-менее понятны, кроме нескольких, с которыми у шефа были особые отношения, с которыми он встречался с глазу на глаз. «Кто это такие?» — спросил он у своих людей. «Какие-то аналитики». «И что они делают?» «А черт их знает!» Настоящий начальник службы безопасности начал бы расследование, но Тритон был не настоящим и не умел делать того, что не умел. Он делал, что умел. Тритон подкараулил одного из работников аналитического отдела возле квартиры, оглушил и затащил внутрь. Когда аналитик очнулся, он увидел перед собой человека в маске. «Ты где работаешь?» — спросил человек в маске. «В областной администрации». «И что там делаешь?» «Разное». Человеку в маске не понравился ответ, и он ударил работника администрации кулаком в лицо. «Что ты там делаешь?» «Я не понимаю». «Новый удар». Потом человек в маске вытащил из кармана плоскогубцы, так как по своему опыту знал, что это очень хорошее средство для развязывания языков. «Кончай темнить, говори». «Но я сказал все». Человек в маске зажал кусачками плоскогубцев чужой мизинец и сильно до хруста сжал ручки. Аналитик закричал, но тут же замолк, захлебнувшись кровью после удара в зубы. Когда он пришел в себя, он увидел на своей руке обрубок мизинца и рассказал все, что знал. Знал он много, потому что работал под сценаристом. Когда он рассказал все, Тритон его убил и забрал все ценные вещи, чтобы инсценировать ограбление. А палец? Палец откусили грабители, чтобы узнать, где спрятаны деньги. Все приняли предложенную версию, кроме главы администрации. Он, в отличие от других, не верил в случайные смерти. Раньше верил, а теперь нет. После звонков незнакомца нет. Смерть человека-сценариста была очень похожа на другие, бывшие до того, смерти. И произошла именно тогда, когда на работу был принят новый работник. Так может это... Но тогда значит он все знает. Ну и может быть к лучшему, что знает. Будет кому делать грязную работу. Ведь кто-то ее должен делать. Он самая удачная кандидатура. Даже если человека-сценариста убил и не он. Они столковались быстро. Глава администрации и его новый начальник службы безопасности. Они были нужны друг другу. Одному, чтобы списать все грехи и начать жизнь набело в новом государстве. Другому, чтобы решать неразрешимые проблемы. Решать легко, быстро и за чужой счет. Как он уже привык. Они очень подошли друг другу. Чистенький чиновник и заляпанный расстрельными статьями убийца. Они дополнили друг друга, что повысило шансы на успех акции. Делу как раз не хватало решительного, не боящегося пачкать руки человека. И он появился. Они нашли друг друга и заключили договор, подписав его кровью. Чужой кровью. Прошлой кровью. И будущей кровью.